почему вы до сих пор здесь? Я думала, что ваша работа в Чичестере окончена». «Не совсем», — загадочно ответил он. «Мне тут нужно наложить руку еще на одну особу». Адель быстро взглянула на него. «Еще кого-нибудь арестовать?» «Я думала, что после того, как вы арестовали бедного сэра Грегори...» «Бедного сэра Грегори!» — воскликнул он. «Его счастье, что он так дешево отделался. 6 месяцев тюрьмы — это лучшее, на что он мог рассчитывать. Он должен благодарить Бога, что его обвинили не в убийстве несчастного малайца, а только в нанесении побоев». «Кого же вы теперь хотите арестовать?» «Я не совсем уверен, удастся ли мне арестовать ее. Эта женщина? Что она сделала?» «Вину ее трудно определить в точности», — уклончиво ответил Майкл. «Но виновата она в разных вещах. Прежде всего в том, что она вносит смятение в умы. Во-вторых, она грозит общественному здоровью. Во всяком случае, здоровье одного из членов общества. В-третьих, безжалостное обращение с человеческими чувствами». «Ах, вот как?» Адель звонко рассмеялась. «Мне кажется, это последствия вашего бреда. И моего, может быть, тоже. В ту ночь в госпитале. Но так как все видели, как вы целовали меня, я думаю, это вы тогда потеряли голову, а не я. Я вообще ничего не соображала». «Нет», — прибавила она задумчиво, — «я не собираюсь выходить замуж. Я только, ради бога, не говорите, что вы посвятили себя искусству», — прервал ее Майкл. «Это все говорят. Нет, я ничего себя не посвящала. Я просто хочу помешать моему лучшему другу совершить ошибку, в которой он потом будет раскаиваться всю жизнь. Перед вами открыта блестящая карьера, Майкл. И женитьба только помешает вам. Все будут считать, что я принесла вам несчастье, когда наступит неизбежный час развода». Оба расхохотались. «Когда вы кончите надо мной издеваться, я скажу вам одну вещь», — объявил Майкл. «Я полюбил вас с той минуты, когда впервые увидел». «Да, я знаю», — согласилась Адель. «Иначе вы вообще полюбить не можете. Если человеку нужно хотя бы 3 дня, чтобы осмотреться и проверить свои чувства, вы считаете, что это уже не любовь, а так что-то, я сама не знаю что. Вот это мне в вас и не нравится. Вообще, когда я в первый раз встретила вас, вы мне очень не понравились. А вторая встреча привела меня прямо в ярость. С тех пор я сама не знаю, как терплю ваше общество. Одним словом, подождите, пожалуйста, пока я переоденусь и сниму грим». Она убежала в уборную, Майкл поднялся и подошел к отдававшему последнее распоряжение Джеку Небворту. «Адель? О, она молодчина! Она только что получила предложение из Америки, не из Голливуда, а из Нью-Йорка. Я посоветовал ей не принимать предложение, пока она здесь не укрепит окончательно свою славу, но, думаю, ей никаких моих советов не нужно. Она все равно больше не будет сниматься для экрана». «Почему? Откуда вы это взяли, Небворт?» «Она выходит замуж», — мрачно объявил Джек. «Я вижу разные признаки, и меня не проведешь. Я вам говорил уже, что начал замечать за ней некоторые странности. Она выходит замуж и бросает экран. Вот и все, поверьте моему слову». «За кого, вы не знаете?» — спросил Майкл. Старый Джек презрительно фыркнул. «Незаконно ли, конечно, можете быть спокойны». «Я думаю, не за меня», — обозлился молодой артист, обладавший тонким слухом. «Не такой я дурак. Уважающему себя артисту нельзя жениться, жена — это петля на шее. Артист лишается возможности полностью развернуть свои таланты. Между прочим, мистер Небворт, раз мы уж подошли к этой теме, может быть, вы скажете, действительно ли вы уверены, что в неудаче съемки виноват я? Вам не приходило в голову, что... Не сердитесь, я не хочу говорить о ней ничего дурного. Не приходило вам в голову, что мисс Лимингтон не совсем, как бы это сказать, что она не имеет в любви никакого опыта? Она не способна понять. Ошибаетесь. вмешалась Стелла Мендоза, успевшая завоевать в студии прежнее положение и забывшая свою ревность к Адели. «Нет, я не ошибаюсь», — упрямо возразил Коннелли. «У меня в Англии было столько любовных приключений, сколько не снилось ни одному артисту, и я могу вам сказать, мисс Лимингтон совершенно бесчувственная натура. Она лишена...»